Мартин. Посвящается тем детям, которые остались без родителей в стенах детдома. Здание серое, коридоры, комнаты воспитатели вместо родной матери. Дети брошены, оставшись без кропа. Детские годы в стенах детдома. Обшарпаны стены, комнаты, кровати. Вместо мамы, папы, злые воспитатели. Свои законы в этом сиротском мире. В глазах страх мечты, чтобы их полюбили. Взрослеют рано, становятся волками. Уничтожают те, кто слабее их по рангу. Ни любви, ни тоски, ни жалости, таков девиз. Там нет ничего своего, а если есть, делись. В углу забивший плачет ребенок на взрыв. Детская психика ломается, происходит срыв. Взгляды на жизнь становятся суровыми. Так проходит детство в стенах детдома. Здание серое, коридоры, комнаты. Воспитатели вместо родной матери. Дети брошены, оставшись без кроба. Детские годы в стенах детдома. На полу лежит рисунок с детскими мечтами. Солнце, трава, трое, а там он с папой и мамой. Он живет с надеждой, когда заберут домой. Детское сердце требует любви, ощущает боль. Разбитое лицо, синяки, клички, как у собак. Если скажешь против, ответ даешь кулак. Табачный дым в легких, воровство и побег. Подвалы, вокзалы, подъезды становятся ночлег. Клей момент в пакете, пиво в детских руках. Озлобленный на этот мир, готовые напасть. Здание серые, коридоры, комнаты. Воспитатели вместо родной матери. Дети брошены, оставшись без крова. Детские годы в стенах детдома. Где-то родители их бьют и вспоминают. Они счастливы, что от груза своего избавились. Где-то в канаве лежит сверточек и плачет. Укутанный в одеялке, кричит руками, машет. Его кинули, как мусор, выбросили без сожаления. Такие родители надо ставить для расстрела. Детские годы злоба, воспитания, которого не было. Породили в них зверей и стаи. Одну сплотили навечно. Взрослев, они смотрят на мир совсем по-другому. Они будут врать все, кто обидит кого-то их родного. Здание серые, коридоры, комнаты. Воспитатели вместо родной матери. Дети брошены, оставшись без крова. Детские годы в стенах детдома.